Глава 17. Украденный микроавтобус стоял на подъездной дорожке Maison de Fleur, Леклерка, передним бампером главной улицы. Эрни, Джеки и Роми Берпи сидели и слушали национальный гимн, доносящийся от муниципалитета. Джеки почувствовала, как начала жечь глаза, и увидела, что тронута не одна она. Сидевший за рулем Эрни достал носовой платок и вытирал глаза. «Похоже, сигнал Линды нам не очень-то нужен», — заметил Роми. «Не ожидал, что будут динамики. Их взяли не у меня». «Тем не менее, хорошо, что люди ее увидят», — ответила Джеки. «Маска при тебе, Роми». Он продемонстрировал резиновую маску Дика Чейни. Несмотря на большие запасы, Роми не смог снабдить Джеки маской маленькой русалочки. Ей пришлось соглашаться на маску подруги Гарри Поттера, Гермионы. Маска Дарта Вейдера, которую выбрал себе Эрни, лежала в кармане за сиденьем, но Джеки подумала, что если ему действительно придется надеть ее, это будет означать, что у них возникли проблемы. Вслух она, правда, ничего не сказала. И, в принципе, имеют ли эти маски какое-то значение? Когда мы внезапно исчезнем из города, все и так поймут, почему. С другой стороны, подозревать — это не знать наверняка. Если у Ренни и Рэндалфа не будет ничего, кроме подозрений, тогда наших друзей и родственников, оставшихся в городе, возможно, подвергнут только суровому допросу. Возможно. Джеки осознавала, что при сложившихся обстоятельствах под это слово подпадало много чего. Гимн закончился, снова раздались аплодисменты, а потом заговорил второй член городского управления. Джеки проверила пистолет, который взяла с собой, ее личный, и подумала, что несколько следующих минут, вероятно, станут самыми долгими в ее жизни.